Помещение просторнее, чем у меня, раза в четыре. Вынырнув из телепорта, Алексей огляделся. Убранство комнаты по стилю напоминало минимализм. Справа, к уже знакомой стене, испещренной сотами, прилегала, скорее всего, панель связи. А вот левая поверхность отличалась и была сплошь зеркальной. Посреди комнаты стояли три кресла. В одном из них располагался приятный темноволосый мужчина и широко улыбался дорогому гостю. «Рад тебя видеть! Присаживайся!» Хозяин указал на одно из кресел, а когда Алексей принял сидячее положение, спросил: «Что случилось с твоим уровнем?» «У вас такие технологии и способности, а ты не знаешь, кто я», – подумал гость и сказал вслух. «Можно подумать, сам не знаешь». «Могу и сам, если позволишь. Здесь полная свобода обмена. В личные процессы без разрешения вмешиваться запрещено. Уровень развития не позволяет». Теперь картинка определенно начинала складываться. Алексей решил импровизировать. «У меня действительно возникли проблемы, и правда нужна помощь. Ведь если я правильно понял, то могу не объяснять причину». «Ты правильно понял. А какие у меня варианты в текущей ситуации?» «Предлагаю отправиться в карантин для диагностики и выработки стратегии восстановления. Предоставишь личные архивы?» «Очень любопытно, как ты умудрился так деградировать?» «То есть в карантине невмешательство не действует? А чего ты ожидал?» «Ты, похоже, совсем ничего не помнишь и никого не узнаешь. Ни Ору огорчил, девушка так плакала. Ты ведь в ней прежде души не чаял, не разлей вода были». Алексей вспомнил давешние приключения, затем соленый дождь. «Ничего себе, девица разрыдалась!» И начал оправдываться. «Она меня чуть хищнику громадному не скормила. Что я должен был подумать?» Собеседник вдруг рассмеялся, а спустя весело прокомментировал: «Потрясающе! Это Морг, один из операторов. Он такой душка, помочь хотел. Как же, оставил бы от меня рожки до ножки», — подумал Алексей с дрожью, вспоминая жуткое чудо-юдо. И сказал вслух: «Он так на меня посмотрел. Тебя синхронизировать хотели, а ты взял и удрал». «Объяснить нельзя», — буркнул Алексей. «А как же тебе объяснить, если ты в доступе отказываешь, сопротивляешься, бегаешь ото всех, не веришь никому? Но ты же нормально говоришь. Я проводник. Работа такая. Со всеми общаться и сканировать коммуникативные способности. Восстанавливать, осуществлять сложную настройку и обучать не моя прерогатива. Придется тебя в карантине рентгеном просвечивать. Как иначе?» «А потом?» – с тревогой поинтересовался Алексей. «Потом синхронизируем сознание с соответствующей системой. Ты чего-то боишься?» «Не то слово», – подумал гость. Он представил Борю, который ждет его с распростертыми объятиями. Меж тем радушный хозяин продолжал запугивать гостя, выдавая одну страшную новость за другой. «По твоим частотным излучениям я уже могу определить принадлежность. Ты настолько неуравновешен, что…» Алексей заерзал в кресле. «Значит, моя судьба решена?» «Твоя судьба – это твое личное дело. Независимо от принадлежности, ты свободен, пока не выразил намерение следовать куда-либо. Такие здесь правила. Только твой нынешний уровень не позволит сосуществовать с местным окружением. Даже если захочешь извиниться и вернуть отношения, теперь не дотянешься, энергии не хватит. И мне не под силу передать, нет полномочий. Да и запрещено. Только лично. Хозяин миграционного центра пристально посмотрел в очи легкомысленному соседу и уточнил: «Ты сам-то чего хочешь?» «Здорово, что свободен», — гость облегченно выдохнул. «Мне бы попроще, без живых речек, непонятных глухонемых существ. Под стать моему уровню есть что-нибудь?» «Разумеется. Только ты хочешь отказаться от веренного объема?» Проводник изумленно поглядел на безумца. «Такое решение обратной силы не имеет». «Это мой выбор. Рассказывай», — без тени сомнения произнес Алексей. «Лучше на здешних задворках, чем на родине в бандитской кабале». «Как скажешь. Можешь отказаться от карантина и отправиться в одну из резерваций». Хозяин кивком указал на волшебный экран. Панель ожила, и начался показ доступных для Алексея секторов. «Как я ранее объяснял, у нас главенствует принцип свободы выражения. Соответственно, каждый может выбрать любую дорогу». «А что, и убивать можно?» – спросил Алексей. «Естественно. Только учти, что резервация с таким уровнем содержит родственные организмы. Будь готов к взаимодействию с себе подобными. Принцип подобия – одна из руководящих основ». «А, совсем забыл. А что происходит с тем, кто нарушает принцип невмешательства?» «А это довольно просто. Любое насильственное событие имеет своеобразный фон. Скрыть его невозможно. Следовательно, нарушитель заблаговременно отправится в соответствующую резервацию. На уровне расчетов. С этим строго. Служба карантина отвечает. Все операторы Вселенной со службой в постоянном контакте». «Фашизмом попахивает», – прокомментировал зритель. «Проступки контролируются только на начальных уровнях. Ведь сознательный организм не творит насилие и способен сам о себе позаботиться», – парировал проводник. «О, мне здесь нравится», – Алексей пальцем указал на один из секторов. «А можно поподробнее, в деталях?» «Отличный выбор», – с легкой иронией проворковал экскурсовод. «Гармоничная резервация второго уровня, натуральное хозяйство, можно освоить ремесла. Климат умеренный, привычный для тебя 24-часовой цикл». «А досуг? Там хоть поразвлечься или еще чего присутствует? Ты ведь сказал, что доступно все». «Никто не запрещает. Найдешь при желании. В резервации есть анклав с любителями специфических развлечений. Можешь там и обосноваться». «Итак, твое решение», – официальным тоном сказал проводник, словно перед подписанием важного договора. «Я готов. Твоя энергия прошла. Намерение зарегистрировано. Остаточный биоресурс – 80 лет при условии соблюдения здорового образа жизни». «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», – родилось в сознании после услышанного Алексеем аутодафе. И он резко осознал серьезность ситуации. «Пусть так и будет». Брюнет поднялся со своего места, приблизился к зеркалу и жестом пригласил Алексея подойти. Алексей послушно проследовал к зеркальной стенке. В следующий миг свет в помещении моргнул, и пара мужчин оказалась в обществе еще одной персоны. «Здравствуй, Тео», – пропело существо, обращаясь к проводнику. «Приветствую! Какая честь! Чему обязан?» Сияющий от счастья брюнет замер, глядя на солнце. «Есть причина. Описать данную героиню не поднимается перо. Не хочется осквернить несовершенным или суетливым слогом столь величественный образ. Автор просит читателя представить сокровенную мечту, непоколебимую, глубокую, родную и знакомую до боли, самое высшее и чистое стремление, бесконечную любовь и радость вкупе Здесь не стоит продолжать. Вы и так все поймете. Но следует отметить, что при ограниченном уровне развития человек не способен проникнуться чистой гармонией и в полной мере не воспринимает даже очевидное, видя лишь оболочку. Тем временем девушка приблизилась к стоящим у зеркала изваяниям и, посмотрев Алексею в глаза, продолжила напевать. «Тебе нужна помощь. Пойдем со мной». Глубоко внутри Алексея что-то ёкнуло, и он опустил глаза. Меж тем Тео ожил и вклинился в личное общение. Его участь определена. Он изъявил желание продолжить путь на другом уровне. Намерение, если меня заинтересуют детали или чьё-то мнение, тогда попрошу озвучить. Мягко оборвало проводника чудное создание. Я сама решу, кто и куда отправиться. Ты ведь мне не откажешь? Как я могу? Прозвучало нарочито учтиво. Но служба карантина не позволит, ведь целостность контура под... Я компенсирую, ты не пострадаешь. Вновь перебила собеседника золотоволосая девушка и потянула Алексея за руку. Пойдем. Покой меня, похоже, не оставят. И она туда же. Как мне это надоело. Да и неизвестно, куда меня приглашают. Опять к таким же вечно улыбающимся даунам, с которыми и поговорить-то не о чем. Задумчивый гость покосился на невероятное видение и выдал. Я принял решение. Помощь мне не требуется. Алексей мельком глянул на ошарашенного проводника. Тот покачал головой, мол... «Что ты несешь?» Но раскрепощенного гостя было уже не остановить. «Тео прав. Мне здесь не место». Алексей, оценивающе, окинул фигуру девушки и выдал свое предложение. «А может, лучше ты со мной?» Сияющее создание, не поменяв выражения, вновь вперило свой взор в очи наглецу. Тот мгновенно отвернулся. «Ты меня совсем не помнишь?» Прозвучал нежный, проникновенный голос. «А должен?» – не глядя бросил собеседник. Спустя миг девушка исчезла, словно и не было ее. «Ты неисправим!» – отстраненно пробормотал Тео. «Опять все испортил. Ладно, можно заканчивать процедуру переброски». Проводник взял Алексея за руку и шагнул в зеркало, увлекая спутника за собой. Живая зеркальная поверхность мягко приняла посетителей, и те оказались в лифте. На стене индикаторная панель с иероглифами, с потолка льется привычный мягкий свет. Экранчик ожил и прозвучал механический голос. Уровень 2. Точка. Погруженный в раздумья, Алексей вздрогнул. Он никак не мог выбросить из головы недавние события. Этот взгляд продавил и взбудоражил все внутри, пробрал. До Неора смотрела на него примерно так же, но с большей нежностью. Что-то родственное во взгляде было у обеих. Только по шкале воздействия у последней преимущество не иначе, как в несколько раз. Алексею стало не по себе. В сознании вновь промелькнул вопрос. «Ты меня совсем не помнишь?» И из глубины начали всплывать видения. Из нереальной, как раньше казалось, жизни. Что-то потустороннее, мягкое. Несущая терпкий вкус бесконечной свободы, невероятно мощная, внезапно осветила память. «Ты хоть знаешь, с кем говорил?» – подзуживал проводник. В ответ звучало лишь безмолвное сопение. Спустя нечто. «Я передумал», – еле слышно произнес Алексей. «Можно вернуться». «Исключено! Мы в транзитной зоне!» «А если я ошибся?» Здесь же свобода воли. Поздно спохватился, брат. Не переживай, мы все ошибаемся. Тем временем зеркало дрогнуло и растворилось, а внутрь кабины ворвался солнечный свет, ветер и так далее. Планета Земля. Вернее, точная копия. А может, наш с вами мир является копией? Кто знает, все относительно. Я смогу вернуться? Спросил Алексей, глядя на счастливого спутника. Не в этой жизни, растоптал последнюю надежду Тео и, указав направление, в котором следует идти, добавил. Ориентируйся по солнцу. Примерно через 10 километров будет дорога. По ней доберешься до ближайшего поселка. Там тебе помогут. Удачи! Мужчина в белом одеянии и в легких тапочках, спасибо, Тео, вышел из лифта и, не оглядываясь, пошагал в освояси.